без нее сделать. Когда наша цель тут не денежки заработать или не просто тут консолидироваться, так сказать, международное общество коллег, так сказать. Просто я понимаю, у него нет уха, а у меня нет глаза. Мы очень затрудничаем, так сказать. Или просто дома одиноко так, дома так одиноко, а здесь так весело, народу столько куча. То есть не в этом цель наша. Наша цель Кришна. А чтобы узнать, как правильно развить это сознание Кришны, нужно иметь тех людей, которые уже развили какие-то правильные взаимоотношения с духовным учителем, развили правильные отношения. То есть у них есть определенная правильная отреченность. Они черпают удовлетворение в знании и в понимании, а не в каких-то должностях или в чем-то еще. В лучах славы, так сказать, они находят удовлетворение. Потому что слава, почет, власть, деньги, все это осад. Что значит осад? Временное. И значит, когда это уйдет, человек сразу ощутит себя каким? Несчастным, неудовлетворенным. Он сразу же ощутит себя неудовлетворенным. Значит, его привязанность, его это вот такое мнимое сознание, оно было просто, он был так доволен просто в этом положении. Знаете, есть такой термин, я в свое время прочитал, что любить не искусство, а любить себя в искусстве. Понимаете, да? Любить не само искусство, а любить себя в этом искусстве. Поэтому иногда мы любим непреданное служение, да? А вот любим себя, видя на фоне этого. Как я там насчет... Вот, ну-ка, сфотографируйте меня с божествами. Как я там? Вот я и гуру. Я и гуру. Понимаете? Я и гуру. Это я вот с тем гуру. Это я на фоне самадхи. То есть самадхи такой огромный, но тут ты разве не видишь? Кто здесь? Здесь я. Я. Здесь я на этом фоне. Это не то на фоне тебя. Это я на этом фоне. Это фон. А вот это я, что вы не видите, что ли, кто это? Это фон. И человек так начинает мыслить. Субъект, объект. Поэтому, чтобы развить эти правильные представления, на самом деле нужно очень глубоко понять, какая на самом деле мы не привязаны к Кришне. На самом деле, когда придут какие-то трудности, испытания, мы чувствуем, что мы привязаны к Кришне на самом деле. Мы привязались к Кришне, мы на самом деле привязались к храму не как к месту, где мы тут консолидировались в силу своих проблем, а мы привязанность к храму как к месту, где мы черпаем духовную силу, которая позволяет нам проповедовать, распространять это знание. Мы чувствуем здесь эту привязанность к слушанию игр Господа и всего остального. Мы не чувствуем привязанность, где мы сражаемся, всех оскорбляем и сплетничаем. Мы чувствуем привязанность в этом месте слушать о Кришне. Тогда это важно. Но все остальное, что мы здесь привязаны, потому что нам так одиноко, и только из-за этого сюда ходить, что нам одиноко. И просто, когда здесь лекция или киртан, просто сидеть и там с кем-то болтать про свою семью там или что-то еще, этого недостаточно. Этого недостаточно. Просто ходить сюда и проджалпировать. Поэтому нужно, еще раз хотел бы сказать, нужно узнать, как правильно построить свою духовную жизнь. И Шрила Рупа Госвами говорит о том, что первая ступень в преданном служении называется Вайдхи Садханам Бхакти. Преданное служение по режиму и под строгим руководством авторитета. То есть личности, которая сама успешно прошла эти ступени и достигла определенного уровня осознания. Определенного уровня осознания. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Если просто мне как бы одно выражение совсем. Вот я слышал, говорить. А мне два. Давай. Что Параматма, она является полным воплощением Господа. А здесь он говорит, что это частичное воплощение. Полное. Это полная экспансия и частичное воплощение. То есть там разберись. Экспансия, воплощение, то есть что это такое? Частичное, полное, как это выражается? В своей полной экспансии, четырехрукой форме, да? Господа Вишну. Со всем миром Вайкунтх, там все присутствует. В сердце, на самом деле, нашем присутствует все. Даже весь материальный мир там вместе с Кришной присутствует у нас. Это как история мамы Яшоды, заглянула Кришне в рот и обнаружила там всю Вселенную, и потом вдруг стала так внимательно смотреть, и она там стоит, и в рот Кришне смотрит. А в рот Кришне тому посмотрела, а там опять вся Вселенная, и смотрит, и там еще она стоит, и опять тоже в рот Кришне. И так до бесконечности. Поэтому в нашем сердце, на самом деле, присутствует Кришна, как сверхдуша. А вместе с Кришной там присутствует все. Все писания, все знания, все лилы, игры. Все вместе с Кришной присутствует в нашем сердце. Такова непостижимость трансцендентной природы Кришны. Поэтому говорится, что он парам-атма. Трансцендентен. То есть сложно понять, как это он присутствует в нашем сердце со всеми остальными, даже вместе с нами. Если бы мы сейчас заглянули в свое сердце, увидели там Кришну, то мы бы там могли себя также найти, где мы опять так же сидим и смотрим туда, в Кришну, а тут опять и так далее, и так далее. Как Хануман свою грудную клетку так раз в сердце, а там другой Хануман, так, а там Ситарам, и так дальше, и так дальше, и так до бесконечности. Такова непостижимость энергии Кришны и его положения. Поэтому в нашем сердце присутствует весь Шримад Бхагаватам наизусть. Бхагавад-гита наизусть. Читание Чаритам наизусть. Все наизусть. Все в нашем сердце присутствует. Потому что там Кришна, а вместе с ним присутствует все его окружение, все там. Представляешь, непостижимо просто. Ты думаешь, просто Кришна там стоит один в одиночестве. Тут еще мы ничего на него внимания не обращаем. Страдает, еще в наше тело попало, ой, боже мой. А в животе у крокодила темно, да, темно и пусто, и уныло, так сказать. Такое. Нет, там все. Частичное проявление, значит, параматма именно, как сверхдуша. Понимаешь? Бхагаван – это полное проявление Кришны. А его экспансия, параматма – это неполное проявление. Частично. Но в своей полной экспансии. Ну, надо понять. Потом поймешь. Я, может быть, человек запутался в словах, но, я, в общем, понятно, о чем речь. Вот вопрос возник относительно. Помню, вы говорили про ритуальность вообще. Вот на предыдущих лекциях. У меня такой вопрос. По поводу отца Капиладева, то есть он достиг определенного возраста и ушел. И как бы в духовных поисках, но у него ведь же в семье как бы родился источник этих всех духовных поисков. Почему хотя бы не попытался получить тоже? Он должен был исполнить свой долг. Кришна хотел, чтобы показать всем пример, что как человек должен отрекаться. Там есть в комментарии, Шрила Прабхупада описывает, что Капиладева на самом деле, как он мог идти искать абсолютную истину, если абсолютная истина у него дома родилась. Но Кришна хотел, чтобы все было вот по тому, как предписано. И поэтому Капиладеву покинул дом, просто неся в сердце эту привязанность к Господу Капиладеве. То есть, как вот с этой беременной женщиной, то есть, он его на самом деле нес в сердце, как тот эту Матаджи уме. Знаете, есть вот эта история, может быть, кто-то знает, Кришна Карнамрита, история про Билмангал Такура. И там вот как раз Билмангал Такур, когда он достиг Вриндавана и с Кришной общался, он узнал о том, что это Кришна, он был слепой, и он долго не мог разобраться, кто это такой Нандулал. И потом, когда он понял, что это Кришна, он сказал: «А-а-а, это ты!» И он был слепой, и он стал его ловить. И Кришна стал выскальзывать из рук. И он сказал: «Какой я?» И он и Билмангал Такур как-то удавалось ему схватить его, но Кришна раз так его изворачивал. И он все время, и он говорит: «О, Кришна, я не удивляюсь, что ты можешь выскользнуть из моих рук. Я больше удивился бы, если бы ты выскользнул из моего сердца». Поэтому Капиладева и Кардама на самом деле, он не покинул Кришну. Он унес его в своем где? В сердце. Поэтому есть очень много историй. Когда Господь Кришна приехал в Двараку, то жены Господа, там все побежали к Кришне, все. И женщины же были, да? И женщины, они, так сказать, были далеко. Нельзя было. Сначала прабхи должны были бежать впереди. И жены Кришны, они смиренно стояли сзади. И когда Кришну они увидели, то, говорится, они обняли Кришну и прижали к своей груди в сердце. Они обняли Кришну и прижали его к своей груди в сердце. Сильно-сильно. Но внешне это выглядело просто так. Сердце, они потому что приняли Кришну в сердце. Все преданные принимают Кришну в сердце. И в сердце они заключают в объятия Кришну и никогда не отпускают его. Да, вот там кто-то, Наташа, хотела что-то спросить. Ну, объясните, пожалуйста, Господь так находится в вашем сердце, но все-таки говорится, что когда человек достигает определенного уровня, он высыпает в золотом сердце Кришны. Еще раз, пожалуйста. Господь и так, что Он делает? Находится в нашем сердце. Он говорит, что когда преданные достигают определенного уровня, что Господь восседает его в сердце, то есть приходит его в сердце. Господь пребывает, но мы не осознаем же, что Он там пребывает. Мы знаем, но мы не осознаем. И когда преданный поднимается до этого уровня, то тогда Господь, Он там уже... Так, да, восседает, он полноправно там уже восседает, так сказать. И, то есть это означает, осознаем, что вот он там, все, он там. И Кришна, он там на самом деле так. Ну, потому что наше сердце такое нечистое, он там рядом с сердцем стоит. Прабхупада говорил, когда наше сердце очистится, он туда заходит. И мы его призываем в свое сердце. Господь, и он так, ну ладно. И он заходит, и там мы такие. И он такой садится на лотос нашего сердца. Там на лотос, там лотос есть. Как раз Наратама Дас поет, капли на лотосе моего сердца. Потому что где Кришна, а Кришна на чем стоит? Ну, да хочу, что не поймешь. А если Кришна в сердце пребывает, значит, лотос где пребывает? Ну, ну все так просто. Как маленькая такая. Есть еще вопрос? Что он делает? Целует? Да. Ну, безобразие. Ну, Господь, какая-то Расабхаса. У него проблемы, наверное. Веку, у него, наверное, проблемы. Он, наверное, привязался просто к тебе. Поэтому их целует. Господь наслаждается. Как вы можете говорить, что он там делает? Почему он так делает? Он хочет так делать, и все. Он Бог, понимаете? Поймите, что он Бог. У Бога не бывает Расабхасы. Это у нас бывает Расабхаса, у него не бывает Расабхасы. Что бы он ни делал, как бы он себя ни вел, у него не бывает. Мы говорим, ничего, у тебя Кришна, Расабхаса какая-то. Нет, у него все всегда совмещается, все, потому что он абсолют, он абсолютно истина. Он абсолютен. Поэтому хоть что будет такое, если он хочет кого-то целовать, он будет целовать. Хочет целовать всех одновременно, будет всех одновременно целовать. Захочет одним поцелуем поцеловать всех и поцелует одним поцелуем всех. Как он 16 108 жен, одновременно он к ним приходил. Потом становился одним и ушел по делам. И заходил во дворец, там садился, дела свои решал. И Нарада, он говорил, ты как это так умудряешься? Что, почему Кришна не может поцеловать своих жен? Удивительно, боюсь. Бог, и он говорит, не, я не могу. А как же тогда ты всемогущий? Не, это не буду, не могу. И он отрешенный. Он отречен, на самом деле он само отречение. Он сама любовь и само отречение. Пожалуйста, еще какие вопросы есть? Нет, это очень... На самом деле, Амекова, ты задаешь те вопросы, на которые я просто счастлив говорить об этом. Про Кришну еще раз что-то рассказать, потому что ты меня вроде как наталкиваешь, заставляешь меня вспоминать какие-то истории о Кришне, о его положении. И на самом деле, у меня сердце очень радуется, у меня ум очень радуется за то, что я могу говорить о Кришне. И что-то приходит туда, в памятование приходит. На самом деле, вот такие вопросы, они более уместные такие. Да. А дети Кришны — это полубоги или преданные? Кто-кто? Дети Кришны. Ну это смотря где. Если там где-то в Двараке, то бывает, что они какие-то определенные частичные проявления Господа. Бывает, что это определенные преданные Господа, очень близкие преданные проявляются, как его дети. Разные есть. Бывает, что его, проявляются, как его дети, его атрибуты. И так далее. Это зависит от Кришны. Кого он? Кто там, вернее, хочет сыном его быть там или кем-то еще? Да, иногда так. Естественно. Какая-то внутренняя другая. Она внутренняя одна, как она другая. Просто есть паринама, она трансформируется. Трансформируется. Да. Нет. Одна и та же. Просто она трансформируется. Одновременное единство и различие. Что? Кто? Она трансформируется. Вот как молоко в йогурт, что, разделилось что-то там? Оно просто трансформировалось, скисло, так сказать. Неделимое. Всегда есть различия. Есть одновременное единство и различие. Вот Баларам исходит из Кришны. Но есть разница между Баларамой и Кришной? Нету. И в то же время есть. Потому что это Баларам, а это Кришна. И кое-какие качества отсутствуют у Баларамы, те, которые есть у Кришны. Есть эта история, кстати. Помните, да? Как Кришна, он гулял с Баларамой, и Баларам все время видел, как все: «О, Кришна, о, Кришна!» И все, Кришна. И он так подумал: что-то так тоже охота мне, что-то. А они очень похожи вообще. И он сказал: ты дай мне перо павлинье. У Баларамы нет павлиньего пера. Больше он все, полностью копия Кришны. И у него даже флейта есть своя. И он сказал: ну что, жалко, что ли, для брата ты что? И Баларам раз одел. И он говорит: ну ты иди там где-нибудь, походи. Иди, походи. Я сейчас приду, он сказал. И он пошел по вреду. И все: о, Кришна! И все. И он: о, Кришна! И он: о, такой тоже, такой. Все: о, Кришна! И он. И тут демон один получил указание, так сказать, напасть на Вриндаван и убить Кришну. И он спрашивал у того, кто послал: а какой он у себя? Он говорит: да там их два брата похожи очень. Но Кришна, увидишь, когда похожи, смотри, у кого павлинье перо, вот он и Кришна, и того давай убивай. И Баларам, он ходит такой там. И тут этот демон конь, это был такой, он коня превратился, огромного коня, и он во Вриндаван заскочил, начал там всех топтать. И все. И он стал искать Кришну. И он видит, по улице идет Баларам. И этот демон на него набросился и начал бить его. И Баларама как не пытался что-то сделать все время, его бил копытом и бил. И Баларама, так сказать, он пришлось ему, что? Взмолиться, он закричал: Кришна! И тут Кришна появился. С демоном было покончено. И Баларам: на. Возьми перо. Он сказал: а что, носи? Он говорит: нет. Это мне нормально так. С пером нормально, мне без пера нормально. Тебе лучше идет он. Отлично, все отлично. Поэтому вроде бы они едины, да? И все-таки что-то всегда есть. Шримад Бхагавадгита класс. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Шри Шри Нитай Гауранга, киджай. Гаур Праминанды, харибол.